Сегодня я начну новую серию бесед под заглавием «Церковь Христова в истории». Источником, по которому я изучал эту тему, в основном есть однотомный труд В. К. Куйпера, а также из иных источников, на которые я и буду ссылаться в своих беседах. Молитвенно поручаю вашему вниманию избранную мною тему. И буду весьма рад и благодарен Господу, если эти мои скромные беседы в какой-то мере послужат для вас благословением. Введение. Фоном и окружающей обстановкой, на котором происходили эти исторические события, был город Иерусалим, Иудея. 33-й год нашей эры. Это место и год, в котором рождена была Церковь Христова. Политические условия этой небольшой страны Палестины так неблагоприятно слагались, что пятая или даже шестая часть ее жителей, иудеев, находились в диаспоре, то есть в рассеянии, живя во всех частях тогдашнего мира. Рассеяние иудеев произошло вследствие непослушания Богу, предсказанного Моисеем в книге Второзакония в 28 главе. Сопоставляя эти предсказанные пророчества и происходившие события, можно сказать, что евреи были предупреждены и знали, что их может постигнуть, но пренебрегли словами Священного Писания и избрали добровольно проклятие, о котором их предупреждал Моисей. Цитирую эти знаменательные слова пророчества. «Если же не будешь слушать гласа Господня, Бога твоего, и не будешь стараться исполнить все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедал тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Второзаконие 28:15. Поэтому в период рождения Церкви Христовой в 33-м году нашей эры евреев можно было найти в стране партов, в Мидии, Еламе, Месопотамии, Аравии, в Восточной Палестине, в Каппадокии, в Понте, в Азии, Фригии, Памфилии и Азии Средней, на острове Крите и даже в столице империи Риме. Рассеянные иудеи также находились в Египте, Ливии, Киренее и иных государствах. Все эти иудеи, находясь в рассеянии и живя в иных государствах, им нужно было научиться говорить на языке той страны, в которой они жили. Но соотечественники их называли эпитетами страны, в которой они жили, то есть парфянами, медянами, киренейцами, еламитами и так дальше. Но несмотря на то, что они жили на чужбине, в разных странах, но духовно они были связаны с традициями своих отцов, религией и страной, в которой жили их предки. Они сохраняли традиции и религию своих предков. Многие из них, десятки и сотни тысяч иудеев, спешили ежегодно быть на больших праздниках в Иерусалиме, чтобы таким родом иметь духовное общение с родиной своих отцов. Поэтому десятки тысяч таких иудеев заполняли улицы Иерусалима на праздник Пятидесятницы в 33-м году нашей эры. Как родилась Церковь Христова? На дворе еще было раннее утро, когда улицы Иерусалима оживлялись, заполнялись людьми, пришедшими на праздник Пятидесятницы из других стран. Это были иудеи и прозелиты, пришедшие на поклонение в Иерусалим, а также местные жители. Каждый из них спешил как бы по заведенному механизму согласно намеченного плана этого праздничного дня. Среди этого множества людей, собранных на праздник в Иерусалиме, находилась небольшая группа учеников Христовых, которые ранним утром собрались в доме для поклонения Богу. Читаю об этом. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, в котором они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Деяния апостольские с 1 стих, 2 глава, с 1 стиха по 4. Это был знаменательный день, в который снизошел Дух Святый на землю, согласно обещанию Христа, и в которой родилась Церковь Христова. Безусловно, сумятица пробуждающегося города была нарушена необычайным явлением, и те, кто услышали этот шум с неба, как бы от несущегося ветра, бежали к месту, откуда исходил этот шум. Прибежавшие к этому месту увидели небольшое собрание учеников Христовых, собранных в доме, а над их головами как бы огненные языки. Цитирую дальше. «В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всего народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Деяния апостольские, 2 глава, с 5 по 6 стих. У нас напрашивается весьма трудный вопрос, по которому существуют разные мнения на протяжении всего периода от Дня Пятидесятницы до настоящего времени. Было ли обязывающим условием для каждого из учеников и апостолов при получении Духа Святого говорить иными языками, не учивши этих языков? Нет, не обязательным. В послании к Коринфянам апостол Павел причисляет говорение иными языками, что это есть одним из даров от Бога. Так само, как дары, о которых говорит апостол Павел. И эти дары даются проявлением Духа на пользу. Одному слово мудрости, другому слово знания, иному вера, иному дары и исцеления, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особу, как ему угодно. 1 Коринфянам 12 глава 4 по 11 стих. В день Пятидесятницы Духу Святому было угодно проявить эти дары для пользы благовествования через учеников и апостолов, проявить чудеса и говорение языками. Это были дары от Бога, и Бог их проявлял через Духа Святого, когда Ему это было угодно. Потом же мы видим в Священном Писании, что хотя Петр был великим из апостолов, но он имел при себе молодого Марка, который был его переводчиком, потому что Петр не знал или же знал не очень хорошо греческий язык. Павел, хотя тоже был апостолом и, будучи с Варнавой в Листре, совершил чудо исцеления. И, видя это, язычники посчитали их за богов Зевса и Ермия, и даже захотели принести им жертвоприношение в Олову. Когда же им кто-то рассказал, что эти люди говорят и что намерены делать, то они разодрали свои одежды от возмущения. Деяния апостольские, 14 глава, с 11 по 15 стихи. Во время праздника Пятидесятницы многочисленные толпы людей были удивлены, слыша и видя происходившее. Некоторые из них, желая свести эти события как плоскую шутку, говорили: «Они напились сладкого вина». День апостольский 2.13. Но апостол Петр в своей речи в силе Духа Святого проговорил к их сердцу и уму. Говорят, что ученики не пьяны, а это Бог проявляет свои чудеса, желая прославить своего Сына Иисуса Христа, которого вы распяли руками беззаконных, пригвоздив его ко кресту. Но Бог воскресил его из мертвых. Деяния апостольские, 2 глава, 14 стих по 41. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И так, охотно принявшие слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Так была рождена Церковь Христова.